Глава 22. Шерберн, присутствую в цирке на представлении, пьяный на арене, трагедия, от которой кровь застывает в жилах. Разъяренная толпа, крича, вопя и беснуясь, словно скопище краснокожих индейцев, устремилась вдоль по улице к дому Шерберна. Всем приходилось уступать ей дорогу, опасаясь быть сбитыми с ног и затоптанными в грязь. Испуганные дети бежали впереди, пронзительно крича и пытаясь свернуть куда-нибудь в сторону. Во всех окнах, выходивших на улицу, высовывались женские головы. На каждом дереве сидело по несколько негритят, из-за каждого забора выглядывали подростки обоего пола, которые с приближением толпы разбегались. Многие женщины и девушки, перепуганные чуть не до смерти, неистово кричали и рыдали, очевидно, в истерическом припадке. Толпа окружила садик перед домом Шерберна столь тесным кольцом, что негде было упасть яблоку, и подняла такой галдеж, среди которого ничего нельзя было разобрать и расслышать. Огороженный садик был шириной всего лишь в 3 сажени, а потому через минутку или две в толпе начали раздаваться сквозь общий гул голоса: «Ломай забор! Разноси его!» Мигом все принялись за дело. Доски были немедленно сорваны и брошены на землю. А в следующее мгновение толпа могучей волной хлынула в садик. Одновременно с этим Шерберн вышел на маленький балкончик, устроенный над дверьми его дома. Полковник держал в руке двуствольное ружье и стоял совершенно спокойно и молча. Но на его лице выражалась грозная и непоколебимая энергия. Немедленно же все стихло, и толпа начала постепенно подаваться назад. Шерберн не говорил ни слова, а только стоял, поглядывая сверху вниз на толпу. От водворившейся тишины и молчания становилось жутко. Взор его медленно переходил с одного лица на другое вдоль первых рядов толпы, ворвавшейся в его садик. Встречаясь с этим взором, некоторые пытались было глядеть полковнику прямо в глаза. Но это оказывалось им не под силу, они начинали мигать и принимали сконфуженный вид. Помолчав с минуту, Шерберн рассмеялся. Смех этот не вызывал, однако, у слушателей веселого настроения, а возбуждал такое чувство, как если бы приходилось есть хлеб, смешанный с крупным песком. Затем полковник медленно проговорил презрительным тоном: «И как это могла прийти вам в голову мысль расправиться с кем-нибудь судом Линча? Ведь это просто смешно! Из чего вы взяли, что у вас хватит смелости расправиться с мужчиной? Положим, у вас достанет духу обмазать дегтем и осыпать перьями какую-нибудь несчастную отверженную женщину, заброшенную сюда без друзей и покровителей. Разве можно было заключить из этого, что вы осмелитесь поднять руку также и на мужчину? Нет. Настоящий мужчина может чувствовать себя безопасным в руках 10 000 подобных вам молодцев. По крайней мере, днем, и когда у вас нет удобного случая напасть на него сзади. Разве я вас не знаю? Я вижу вас насквозь. Я родился и вырос на юге, а потом жил в Северных Штатах. Так что имел случай досконально познакомиться с заурядным средним моим соотечественником. Он и на севере, и на юге просто-напросто трус. На севере он позволяет каждому попирать его ногами, а по возвращении домой молится о неспослании ему достаточного смирения, чтобы выносить все это безропотно. На юге бывали случаи, что один мужчина останавливал среди белого дня дилижанс со множеством пассажиров и беспрепятственно грабил их всех. Газеты прожужжали вам уши толками про ваше мужество. Так что вы и в самом деле считаете себя бог весть какими храбрецами. Между тем, вы нисколько не лучше и не хуже всех остальных. Отчего ваши присяжные не приговаривают убийц к повешению? Очевидно, из опасения, чтобы друзья-убийцы не пристрелили их самих в ночное время сзади. Опасения эти весьма основательны. А потому ваши присяжные всегда выносят оправдательный приговор. Тогда какой-нибудь настоящий мужчина идет ночью в сопровождении сотни замаскированных трусов и расправляется с негодяем судом Линча. Вы сделали теперь два промаха. Во-первых, вы не прихватили с собой настоящего мужчину. А во-вторых, вам следовало дождаться темноты и прийти в масках. Теперь вы явились сюда всего лишь с половиной настоящего человека. Именно с Беком Гаркнессом. Но если бы он не увлек вас за собою, вы не посмели бы и шелохнуться. У вас самих не было ни малейшей потребности идти сюда. Средний заурядный человек не любит тревоги и опасности, а потому и вы сами по себе предпочитаете держаться от них поодаль. Но если даже полумужчина вроде Бека Гаркнесса крикнет «Расправьтесь с ним, судом Линча!», вас сейчас же охватывает опасение от него отстать. Вы боитесь выказать себя в истинном вашем свете, то есть трусами, а потому принимаетесь кричать, цепляетесь за фалды полумужчины, давшего вам толчок, и с буйными воплями бросаетесь вперед, хвастаясь подвигами, которые будто бы собираетесь совершить. Толпа — это самая жалкая вещь в мире. Это на самом деле то же, что и армия. Армия — совершенно такая же толпа. Солдаты идут в бой не с прирожденным своим мужеством, а с храбростью, которую черпают из своей численности и от своих офицеров. Что касается толпы, во главе которой нет настоящего человека, то ее надо признать хуже, чем жалкую. Вам, друзья мои, остается теперь только поджать хвосты, вернуться домой и укрыться в какие-нибудь норы. Если дело дойдет до расправы судом Линча, можно его устроить по обыкновению южан, ночью. Мстители явятся в масках и прихватят с собой настоящего мужчину. Ну а теперь убирайтесь и уведите с собой вашего получеловека. После этого полковник взял ружье на изготовку и взвел курки. Толпа внезапно отхлынула, а затем рассыпалась и разошлась по сторонам. Бек Гаркнесс со смущенным видом улепетывал следом за нею. «Я мог бы остаться, если бы мне захотелось, но у меня такого желания не было». Добравшись до цирка, я принялся бродить вдоль задней стороны палатки до тех пор, пока приставленный к нему сторож не прошел мимо, а затем, слегка раздвинув полы, юркнул в палатку. При мне имелись, кроме золотой монеты в $20, еще кое-какие деньги. Но я решил лучше их приберечь, зная, что на чужбине деньги могут, пожалуй, пригодиться на что-нибудь более серьезное. Благоразумная бережливость вообще предпочтительнее мотовства. Я не прочь уплатить при случае деньги за билет в цирк, если нельзя устроиться как-нибудь иначе. Но тратить деньги зря считаю совершенно излишним. Цирк был и в самом деле прекрасный. Я в жизни своей еще не видел такого великолепного зрелища. Артисты выезжали на арену попарно, джентльмен рядом с леди. Мужчины были в рубашках и панталонах, на босую ногу и без стремян. Они ловко и непринужденно сидели в седлах, дамы же отличались необыкновенной белизной и ярким румянцем. Все они казались красавицами и были разодеты, как настоящие королевы. Платья их, сплошь усыпанные бриллиантами, должны были стоить многие миллионы долларов. Всех таких парочек выехало до 20. Я в жизни своей никогда не видел ничего более прелестного и очаровательного. Одна парочка за другой вспрыгивала в свои седла и принималась, стоя грациозно мчаться галопом вокруг арены. Артисты казались при этом такими рослыми, ловкими и стройными, а головы их равномерно колыхались вверх и вниз, чуть не прикасаясь к самой крыше шатра. Розовые платьицы артисток, в свою очередь, нежно и изящно колыхались вокруг бедер, придавая им вид очаровательнейших зонтиков. Все более ускоряя аллюр, они мчались вокруг арены и принялись танцевать в седлах, поднимая попеременно то одну, то другую ногу. Лошади неслись в карьер, все более наклоняясь к середине. Режиссер ходил все время вокруг среднего столба, пощелкивая бичом и покрикивая «Гоп-хоп!», а клоуны позади него отпускали самые забавные шутки. Под конец все побросали поводья, артистки, словно сговорившись, подбоченились, артисты же сложили на груди руки, а лошади понеслись после того еще быстрее и мчались, словно бешеные. Затем все они, одна за другой, начали прыгать сквозь обруч. Тогда артистки и артисты оборачивались к публике, отвешивая ей грациозный поклон, и уезжали за кулисы. Все зрители в восторге хлопали в ладоши и кричали «Браво!». Артисты и артистки цирка проделывали самые изумительные штуки, а клоун держал себя так забавно, что все мы чуть не поумирали со смеху. На каждое слово режиссера он мгновенно отвечал забавнейшую остротою, какую только можно было себе представить. Я никак не мог сообразить, откуда у него все это берется, и как это он может, не задумываясь, выпалить сразу такую шутку, какую я был бы не в состоянии придумать, кажется, и за целый год. Тем временем какой-то пьяный, сидевший в местах для зрителей, полез через барьер на арену, объявляя, что тоже хочет прокатиться верхом и доказать, что умеет ездить не хуже кого другого. Капельдинеры хотели его задержать, но он не хотел их слушать и поднял такой скандал, что представление приостановилось. Публика принялась кричать и насмехаться над пьяным, а он тогда взбеленился, начал ругаться и жестикулировать самым ужасающим образом. Это вызвало волнение среди зрителей. Многие повскакали со скамеек и бросились к арене с криками «Бей его! Вышвырнем его вон!». Одна или две женщины взвизгнули. Режиссер счел тогда необходимым вмешаться и обратился к публике с маленькой речью, в которой выразил надежду, что никакого скандала не произойдет. Он добавил, что согласен позволить подвыпившему зрителю прокатиться на лошадке, если только этот джентльмен окажется в состоянии держаться в седле и обещает более не шуметь. Речь эта всех рассмешила и успокоила. Пьяному подвели лошадь, и он кое-как на нее вскарабкался. В то же самое мгновение, однако, лошадь взвелась на дыбы, принялась мчаться и делать отчаянные прыжки, несмотря на энергичные усилия двух конюхов, ухватившихся за поводья. Пьяный испуганно обхватил лошадь за шею, но при каждом прыжке ноги его взлетали в воздух. Вся публика поднялась с мест, кричала и хохотала до слез. Наконец, несмотря на все усилия конюхов, лошадь вырвалась у них из рук и помчалась, как бешеная, вокруг арены, волоча за собой пьяного, который лежал, или, лучше сказать, висел у нее на шее. Причем одна нога чуть не цеплялась у него за землю. Затем он перевалился как-то на другую сторону, так что у него свесилась другая нога. Публика положительно помирала со смеху. Но мне положение бедняги вовсе не казалось забавным, так как я понимал, что оно до чрезвычайности опасно. Вскоре, однако, пьяному удалось утвердиться в седле и взять в руки поводья. Правда, он еще покачивался немного из стороны в сторону, но в следующую минуту он уже вскочил на спину лошади, бросил поводья, скрестил на груди руки и стоял, выпрямившись во весь рост на крупе мчавшегося во весь опор коня. Вид у него был теперь такой самоуверенный и спокойный, что никто бы не заподозрил в нем человека, за минуту перед тем бывшего пьяным. В следующее мгновение он принялся, стоя в седле, раздеваться и бросать свои платья на арену. Он проделывал это до такой степени проворно, что одежды так и мелькали в воздухе. Таким образом он скинул с себя 17 полных костюмов и оказался, наконец, стройным, красивым молодым человеком, одетым в изящный, пестрый 18-й костюм. Тогда, подобрав с земли хлыстик, он заставил своего коня выделывать самые невообразимые штуки и под конец, соскочив с лошади и раскланившись с публикой, выкинул ловкое антраша и исчез в уборной. Все зрители просто выли от изумления и удовольствия. Режиссер объяснил тогда, что его провели самым непростительным образом. Вид у него при этом был такой грустный, что я в жизни своей не встречал более опечаленного и пристыженного человека. Оказалось, что это был один из артистов его собственной труппы, который выдумал устроить эту проделку, не посвятив в нее никого из своих товарищей. Я был тогда в достаточной степени наивным, чтобы поверить его словам, и, кажется, не согласился бы и за $1000 чувствовать себя на его месте. Возможно, что существуют на свете цирки более великолепные, чем этот, но мне лично до сих пор еще не случалось с ними встречаться. Для меня и этот цирк достаточно хорош, и если судьба сведет нас когда-нибудь вместе, то он может рассчитывать, что я каждый раз, так или иначе, буду присутствовать на его представлениях. В тот же самый вечер состоялось и наше представление, но на него явилось не более 12 человек, так что сбор едва лишь покрыл собственные наши затраты. Эти 12 человек довели герцога чуть не до бешенства, так как они все время смеялись и ушли из театра, не дождавшись конца спектакля. Остался всего-навсего лишь один подросток, но и то лишь потому, что он погрузился в глубокий сон. Герцог объявил тогда, что арканзасские болваны не доросли еще до Шекспира. Им нужна комедия низкого пошиба или, быть может, что-нибудь еще худшее. Во всяком случае, он сумеет подделаться под их вкус. Действительно, на следующее утро, раздобыв черной краски и несколько листов оберточной бумаги, его светлость написал на них печатными буквами афиши следующего содержания. «В судебной камере, всего лишь в продолжение 3 вечеров, известные всему миру артисты Давид Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший, ангажированные на лондонских и континентальных театрах, выступят в своей неподражаемой трагедии «Королевский жираф» или «Королевская невидальщина». Плата за вход — 50 центов. В конце афиши добавлено было еще более жирным шрифтом. «Особам прекрасного пола и детям вход воспрещается». «Если их это не приманит, то я вынужден буду сознаться, что вовсе не знаю арканзасцев», — с торжествующим видом объявил герцог. «Эти афиши мы собственноручно вывесим на всех городских перекрестках».